Глава 63. Истребитель мышей. Возможно, сам он был порождением случайности, или уж, по крайней мере, его нахождение в данном месте. Ведь если он имел отношение к военной области, то проходило оно по другой ветви, не имеющей соприкосновения с вкопанным в гору Карпуленг прыщом, по крайней мере, по командной линии. Во внутренности горы его притащил подполковник Эрл Фросси. Можно сказать, он был одним из местных компьютерных гениев. Наряду с нанесением дежурств на подземных КП, он еще успевал заниматься изобретательством. Надо сказать, что к 2030 году из изобретательства окончательно вытеснились изобретатели-одиночки. Так что Эрл Фросси занимался своим новаторством с целой группой единомышленников. Это происходило в городе Дуранго, в котором они периодически собирались для совместного творчества. Вообще-то группа состояла в основном из гражданских лиц, живущих в этом же городе, или же в совсем маленьких городках по соседству. И в пользу Эрла Фросси нужно сказать, что, несмотря на свою лидирующую роль в разработке, никто из местной творческой элиты понятия не имел, где конкретно проходит службу подполковник Эрл. К сохранению военной тайны он относился с должной почтительностью. Так вот, создаваемое несколько месяцев творение совершенно не должно было попасть в недра горы Карпуленг. Хотя вполне вероятно, что Эрл Фросси давно и тайно планировал нечто в этом роде. Ведь, по сути, то место, где служил начальник отделения обслуживания подземного компьютерного комплекса, идеально подходило для жизнедеятельности сотворенной чудо-машины. Разумеется, она была не зубочисткой, поэтому при всем желании он бы не смог пронести ее на охраняемый объект тайно. Однако личные отношения играют в любой истории далеко не последнюю роль. Подполковником Эрлом Фросси был просто-напросто очарован командир прыща, бригадный генерал Слим Уошингтон. Нет, гомосексуальные аспекты в данном случае никакой силы не имели. Слима Уошингтона покорила инженерная хватка Эрла и его преданность порученному делу. Действительно, в случае служебной надобности Эрл Фросси мог проторчать на объекте и сутки, и трое, и даже если понадобится неделю. Последнее часто происходило несколько лет назад, когда прыщ только-только начал эксплуатироваться и новую технику постоянно приходилось налаживать и подстраивать. Самое интересное, что подполковник Эрл Фросси, тогда, конечно, имеющий меньшее звание, с единообразной прытью брался как за отладку зависящей программы, так и за починку системы кондиционирования воздуха или отопления. Он мог заниматься делом до победы, причем при этом не есть и даже не спать. Точнее, совершенно не беспокоиться о таких мелочах. Возможно, несмотря на присущий высшим чинам снобизм, генерал Уошингтон понимал, что своей успешной службы в большой мере обязан присутствию на объекте Эрла. И значит, вполне естественно, что когда подполковник обратился к дружище Слиму с мелкой просьбой, тот был просто счастлив сделать для любимчика хоть что-нибудь приятное. К тому же Эрл Фросси не был эгоистом. Он посвятил бригадного генерала в основные аспекты своего плана. Аспекты же состояли в следующем.